Глава 17. Денис. Сообразить, что именно она вспомнила и как могла меня узнать, я даже не пытался. Раньше мы не пересекались, по крайней мере, я так думал. Поэтому предпочел прикинуться дебилом или свести все в шутку. «Вика, это не то, о чем ты подумала», — протянул нараспев и, вздернув брови, усмехнулся. «А о чем ты, кстати? Не понимаю». «В больнице». Прищурившись, Вика разглядывала меня дотошным взглядом и, поморщившись, кивнула. «Да, точно. Я видела тебя в больнице, где работает Рома, и ты там был не в качестве пациента. Что скажешь?» «А что я скажу?» Пожав плечами, промычал я и, указав на продукты, напомнил. «Давай готовить, а то я есть хочу». «Зубы мне не заговаривай». Отложив нож, Вика скрестила руки на груди и, вздернув нос, потребовала. «Сознавайся, ты с Ромой работаешь?» «А разве это великая тайна?» Переключившись на тесто, я получил возможность отвести глаза от ее пронзительных карих сканеров. Пока мучил не до конца размороженное тесто, чувствовал на себе недоверчивый взгляд Вики. Не хотел портить момент ненужными откровениями и неприятными новостями, поэтому я решил сказать правду. Но не всю. Умолчать не значит соврать, ведь правда же? Объясни, что меняет тот факт, что я и Роман — коллеги? Не дождавшись ответа от Вики, поинтересовался я и, обернувшись, заметил, как она покраснела. Ну, я подумала, что он... Помявшись, промычала она, но, не найдя достойной причины докопаться, пожала плечами и переключила все внимание на подготовку начинки. «Нет, ну правда. Надавил я, намеренно провоцируя развитие темы, либо ее закрытие раз и навсегда. Вика, что не так? Он тебя обидел, обманул?» «Хотя, не отвечай, мне все равно. Роман объявил на работе, что хочет продать пропадающий билет, а я вызвался купить, что не так. Не я, так другой или даже другая сейчас были бы здесь. Не понимаю, в чем проблема?» «Дом большой, продукты оплачены, рядом пляж, лес, водопады, горные тропинки. За 2 недели мы даже пересекаться не обязаны. Но проводить время вместе, несомненно, веселее. И заметь, мое присутствие поможет избежать неприятных сюрпризов». «Угу», — буркнула Вика и, меняя тему, спросила. «Достаточно или еще резать? Что мы будем готовить?» «Пиццу», расплывшись в широкой улыбке, сообщил я и, распределив большую лепешку на противне, скомандовал. «Неси все сюда». Дальнейшая готовка проходила в напряженном молчании. Действовали мы слаженно и не сговариваясь, будто делали это давно и часто. Но, закусив нижнюю губу, Вика о чем-то думала, хмурилась и иногда прерывисто вздыхала. Не иначе, задев тему ее несносного бывшего, я разбередил рану и всколыхнул еще свежую обиду. Тайком наблюдая за ней, я злился непонятно на что. Вернее, психовал из-за того, что вынужден делить внимание Вики с типом, который этого недостоин. Не сразу сообразил, что тоже хмурюсь, и, возмущенно сопя, стискиваю зубы. «А кем ты работаешь?» Разбавив неуютное молчание, поинтересовалась Вика, а я выдохнул с облегчением. «Кардиологом», — ответил спокойно и, радуясь, что можно поговорить на вполне безобидную тему, отзеркалил вопрос. «А ты?» «В журнале. Но перед отпуском я уволилась», — криво усмехнувшись, невозмутимо произнесла Вика и, пожав плечами, поделилась. «Надоело. Столько усилий, а толку-то?» «А меня уволили», — хохотнув, выпалил я и, поймав шокированный взгляд, развел руками. «Не за проступок. Просто, пожалуй, тоже надоело». «И чем планируешь заняться по возвращении?» — уточнила Вика, но я решил прощупать почву в другом вопросе. «Мы в отпуске, а все остальное потом», — прицикнув языком, отрезал я. И, сунув противень в разогретую духовку, предложил. «Давай лучше решим, чем займемся на отдыхе. Уже есть какой-то план?» «Ну, я думала, что...» Судя по растерянности, Вика вообще не думала, чем займется на отдыхе, а учитывая, что Ромка ее бросил буквально накануне поездки, она собиралась просто страдать. «Если никаких идей нет, то я сам продумаю развлекательную программу», не дослушав ее мычание, подытожил я. Заглянув в морозилку, вытащил внушительный кусок вырезки и, помаячив добычей, спросил: «Надеюсь, ты не против, если завтра на обед я приготовлю мясо на гриле?» «Нет, конечно», — усмехнулась Вика, но тут же нахмурилась и, помявшись, намекнула: «Ты не обязан меня развлекать. К тому же мы знакомы всего ничего, и я так-то тоже буду здесь жить. А бесцельно поскучать вполне мог бы в Москве перед телеком». «Тоже верно», — рассеянно буркнула Вика, а я подмигнул. «Только учти, я не отдыхал много лет и собираюсь наверстать упущенное». «Какое совпадение», — усмехнулась Вика и, улыбнувшись, выпалила: «Предлагаю оторваться, как в последний раз». На последних словах она замерла и, отведя взгляд, сделала вид, что уборка кухонного островка сейчас самое то, чтобы оторваться как следует. И снова я словил это напряжение, предположив, что она все еще думает о Ромке, скучает, страдает и все такое. Злость и ревность не заставили себя долго ждать, и я просто не сдержался, шагнул к Вике и, отобрав у нее тряпку, зашвырнул в раковину. Бесцеремонно припёр Вику к столешнице и, сведя брови на переносице, завис. Мечтал стереть из ее памяти негатив и грустные воспоминания. Собирался скрасить отпуск, который для нее мог стать последним, но не представлял, как это сделать. Вика округлила глаза и, боясь шевельнуться, тоже замерла. Несколько долгих секунд мы просто смотрели друг на друга. Она молча и явно испугана. Я судорожно пытаюсь сообразить адекватное объяснение своему поведению. «Пицца не сгорит?» Гулко сглотнув, пролепетала Вика. А я прерывисто вздохнул и мотнул головой. «Давай договоримся», — произнес заметно охрипшим голосом и, отступив на шаг, осторожно предположил: «У тебя что-то случилось? Не отпирайся, я же вижу, чувствую». «Ну, у тебя тоже вроде как не все гладко», — отозвалась Вика, а я кивнул. «Вот именно. Так что у меня предложение. Проводим две незабываемые недели, и о том, что осталось в Москве, не вспоминаем. Работа, личные драмы, проблемы — их нет. Идет?»